Правило 24. Создайте себе свое собственное пространство. Это маленькое пространство только ваше. Здесь можно посидеть в тишине и предаться безделью. Большинство людей думают, что у них есть собственное пространство, но многие из них ошибаются. Возможно, вам кажется, что у вас каждый день находится немного времени для себя, но я готов спорить, что это не так. Видите ли, даже когда мы проводим время наедине с собой, мы очень много его тратим на беспокойство о посторонних вещах, на заботу о вашей семье, друзьях и всех, кого мы любим. Поэтому непосредственно нам остается совсем немного времени. Я не собираюсь предлагать вам ничего революционного, экстремального или сложного. Фактически, это очень легко. Просто оставляйте для себя каждый день собственное пространство, хотя бы 10 минут. Но лучше все-таки около получаса. Посвятите исключительно себе. Эгоистично? Еще бы! Это эгоистично, но это позволительно. Вы можете быть лидером, мотиватором и защитником, но вам нужно время, чтобы собраться с силами. Вам необходимо время на восстановление. Если его у вас нет, вы не сможете заправиться свежим топливом, и ваш мотор заглохнет. Что в таком случае вы будете делать? Ответ – ничего. Я имею в виду абсолютно ничего. Это время не для того, чтобы лежать в ванне, играть в карты, медитировать, читать газеты или спать. Это маленькое пространство исключительно для вас, чтобы посидеть в тишине и совсем ничего не делать. Только дышать. Я нахожу это 10-минутная прогулка по саду. Замечательная поддержка для вас. Например, я гуляю, ни о чем не думаю, не беспокоюсь и размышляю об удовольствии жить. Это правило я открыл еще подростком. Я заметил, что это замечательное средство, чтобы избавиться от страхов и беспокойства. Моя мать звала меня: «Что ты там делаешь?» На что получала неизменный ответ: «Ничего». Тогда она говорила: «Хорошо, иди ко мне, и я найду тебе занятие». Она также говорила: «Ты ничего не добьешься, уткнув лицо в книгу». Одно выражение я любил больше остальных: «Никому не нужно думать столько, сколько думаешь ты». Что вы на это скажете? Я считаю, что провести некоторое время, совсем ничего не делая, очень важно, и его нельзя ничем разбавлять. Если я буду в это время пить кофе, значит, это перерыв на кофе, а не время для самого себя. Если я буду слушать музыку, это, соответственно, музыкальная пауза. Если я приглашу товарища, это будет дружеский разговор. Если стану читать газеты, значит, я уйду далеко от идей собственного пространства. Понимаете, это буквально.